Беседа 15. В воскресенье поздним утром Карен вместе с Ромашкой отбыли в Адирондак. У Ромашки настроение было замечательное, точно как у Марии 2 дня назад. Она прекрасно знала, куда они держат путь. Я пообещал к ним присоединиться через неделю-другую. Фишка, по горло утопший в своей работе спасателя, поразмыслив, решил, что проводить время со своими старомодными предками ему вовсе ни к чему, и переехал к своему приятелю, родители которого только что уехали в отпуск. Оставшись один в доме, я решил, что лучше мне на время переселиться в гостевой номер при больнице. В тот день я чуть не опоздал на встречу с Протом. День был безумно жаркий, кондиционеры не работали, и я весь обливался потом, тогда как Проту эта жара, казалось, была нипочем. Он просто взял и разделся до трусов. «Ну, прямо как дома», – прощебетал он. Я включил свой маленький вентилятор, который держал на пожарный случай, и мы занялись делом. К сожалению, из-за неполадок в магнитофоне, которые я обнаружил только в самом конце, не могу представить содержание этого интервью дословно. Перед вами лишь краткое описание нашей беседы, основанное на моих попутных потных заметках. Пока Прот уничтожал неимоверное количество черешин и нектаринов, я предложил ему список вопросов, посланных мне по факсу Чарли Флинном. Я уже успел внимательно прочитать все 50 тщательно подобранных вопросов, но поскольку они носили чисто научный характер, меня в то время не слишком интересовали его ответы, если они вообще у него были. На один из них я и сам мог ответить. Путешествие со светом осуществляется с помощью зеркал. Прот же при виде их слегка улыбнулся и заткнул лист за резинку трусов рядом со своим неизменным блокнотом. Не успел я ему это предложить, как Прот уже нашел пятно на стене и мгновенно погрузился в глубокий транс. Я не стал терять ни минуты и, отпустив Прота, попросил вызвать на разговор Роберта. Мой собеседник тут же сник. Он весь как-то съежился и стал медленно сползать с кресла, под конец чуть с него не свалившись. И в такой позе оставался до конца нашей беседы. Но о чем бы я ни заводил речь, о смерти его отца, отношениях с друзьями, хулиганом и его жертвой, работе на бойне, местонахождение его жены и дочери, ничто не вызывало в нем ни малейшего отклика. Я осторожно заговорил о поливалках на лужайке, но и эта тема не тронула его ни на йоту. Казалось, Роберт заранее подготовился к противоборству, и что бы я теперь ни сказал, ничто не могло его вывести из этого состояния кататонии. Я испробовал все известные мне профессиональные маневры и любительские трюки, не побрезговав даже выдумкой фактов, которые мне якобы рассказал Прот, а в конце даже обозвал его бесстыдным трусом. И все совершенно без толку. Однако, когда я завел речь о его семье и друзьях, мне кое-что пришло на ум. Я снова вызвал Прота, и когда тот вернулся, почувствовал большое облегчение. Я спросил его, согласится ли Роберт поговорить, если не со мной, то хотя бы с кем-нибудь другим. После минутного молчания Прот ответил. Скорее всего, он согласится поговорить со своей матерью. Я стал умолять его помочь мне ее разыскать, сказать мне, как ее зовут, где она живет. И снова, после недолгого молчания, Прот сказал. Ее зовут Беатриса. Это все, что я могу вам сказать. Перед тем, как разбудить его, я решил попробовать еще один выстрел вслепую. Какая связь между поливалками для газона и тем, что случилось с Робертом 17 августа 1985 года? Вопрос этот вызвал у него искреннее недоумение, точно такое же, как и у незагипнотизированного Прота. И в то же время не было видно ни малейших следов паники, которую тогда, 4 июля, вызвали включенные моей женой на заднем дворе поливалки. полном отчаянии я разбудил Прота, вызвал наших преданных охранников и не очень охотно отправил его назад, во второе отделение. На следующий день Жизель доложила мне, что почти всю прошлую неделю она вместе со своим другом провела в исследовательской библиотеке в поиске чтений статей, опубликованных летом 1985-го в маленьких городках, в тех, что имели скотобойни, но пока безуспешно. Правда, еще предстоит просмотреть две большие коробки с микрофильмами. Я рассказал ей о том немногом, что успел разузнать. Жизель усомнилась, что имя матери Роберта сильно им поможет. Но тут ей пришла в голову идея. «А что, если нам просмотреть дела за 1963 год, когда умер его отец? Вдруг нам попадется некролог человека, чью жену звали Беатриса, а шестилетнего сына Роберт? Черт, почему я до этого раньше не додумалась?» «Что ж», — согласился я, — «сейчас стоит пробовать все, что угодно». За выходные дни Чак собрал все эссе на тему «Почему я хочу отправиться на Капекс». И такое эссе написал не только почти каждый из пациентов, но и кое-кто из вспомогательного медицинского персонала, включая Дженсена и Ковальского. Случилось, что как раз на это время выпала моя очередная беседа с Бесс. И во время нее я спросил Бесс, почему она не участвовала в конкурсе. «Вы знаете, доктор, почему?» — ответила она. «Мне хочется, чтобы вы сами мне это сказали. Им не нужна такая, как я». «Почему?» «Я недостойна туда лететь». «Почему вы так думаете?» «Я слишком много ем». «Послушайте, Бесс, здесь все едят гораздо больше, чем вы». «Я вообще не заслуживаю того, чтобы есть». «Есть должны все. Мне неприятно есть, когда существует столько людей, которым вообще нечего есть. Каждый раз, когда я начинаю есть, я вижу множество голодных лиц, заглядывающих в окно и наблюдающих за тем, как я ем, в надежде, что хоть что-нибудь упадет на пол. А когда что-то падает, они не могут проникнуть сюда и подобрать это. Им остается одно – ждать, когда я понесу на помойку объедки. Я не могу видеть эти голодные лица и есть». «Бесс, за окном никого нет». «О, они все там, вы просто их не видите». «Вы не можете помочь им тем, что сами не едите». «Я не заслуживаю того, чтобы есть». По этому кругу мы с Бесс вращались уже не раз. Лечение не очень-то помогало ей воспринимать реальность. В периоды депрессии ее с трудом удавалось поддерживать электрошоковой терапией и хлазарилом, а в последнее время еще и присутствием красотки. И когда я сказал ей, что Бетти собирается принести из приюта для животных еще с полдюжины котят, Бесс слегка оживилась. Но пока мы не добьемся серьезных успехов в лечении параноидальной шизофрении и депрессии, Бесс мало чем можно помочь. Мне стало даже немного жаль, что она не хочет лететь на Капекс. Кстати говоря, котенок совершенно прижился у Эда. Единственной проблемой стало то, что в психопатическом отделении теперь каждый хотел иметь животное. Один даже требовал, чтобы ему привели лошадь. Во вторник, 14 августа, Прот собрал всех в комнате отдыха. Предполагали, что он собирается произнести прощальную речь и объявить результат организованного Чаком конкурса эссе. Собрались все пациенты первого и второго отделений, некоторые из третьего и четвертого, включая Эда с красоткой и чокнутого, и весь медицинский персонал, включая санитаров. А Прот вдруг исчез. Но он тут же снова появился, со скрипкой. Он протянул ее Хауи и попросил: «Сыграй что-нибудь». Хауи замер. «Я не помню, как играть», — сказал он. Я уже все забыл. Ты вспомнишь, — заверил его Прот. Хауи, не отрываясь, смотрел на скрипку. Наконец он пристроил ее под подбородком, провел по ней смычком, тут же потянулся за канифолью, предусмотрительно приготовленной для него Протом. И вдруг зазвучал этюд Фрица Крейслера. Хауи несколько раз прерывал игру, но ни разу не начал играть сначала и не пытался исполнить этюд совершенно. А потом, почти без паузы, со счастливой улыбкой на губах, разразился сонатой Моцарта. Исполнял он ее не самым лучшим образом, но как только в полной тишине смолк ее последний звук, комнату сотряс гром аплодисментов. За всю карьеру Хауи это выступление было самое потрясающее. Целый день после этой сцены все пациенты, за редким исключением, были в прекрасном настроении и вели себя самым примерным образом, чтобы, не дай бог, не упустить шанс абсолютно бесплатного путешествия в рай. Но Прот не произнес никаких речей и не объявил, кого он берет с собой. Он явно не терял надежду уговорить Роберта. Как это ни странно, но никто из пациентов, похоже, не был особенно расстроен. Все знали, что до отбытия остается еще несколько дней, и ничуть не сомневались, что к тому времени выбор будет сделан.